Часть четвертая. Алексашка Меньшиков как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был бес, проворен, угадывал мысли, только кудри отлетали, повернется, кинется и сделано. Непонятно, когда спал, проведет ладонью по роже и, как вымытый, веселый, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить сабли хворостину — ему нипочем. Начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел, или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя, ну, прямо влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом, но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставится в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы. Алексашка уже тянется из-за чего-нибудь плеча и скороговоркой, чтобы не прогнали. Так это же надо вот как делать, проще простого. «О-о-о», — скажут генералы. У Петра вспыхнут глаза. «Верно! Раздобыть ли надо чего-нибудь наспех?» Алексашка брал денег и верхом летел в Москву через плетни огороды и доставал нужное, как из-под земли. Потом, подавая Никите Зотову, ведущему потешным приказом, счетик, степенно вздыхал, пошмыгивал, помаргивал. Уж то-что, а уж тут на грош обману нет. «Алексашка, Алексашка!» — качал головой Зотов. «Да видно ли сие, чтоб за еловые жерди плачено по три алтына? Им красная цена алтын! Ах, Алексашка! Не наспех, так и алтын! А тут дорого, что наспех! Быстро я жердями обернулся, вот что дорого! Чтоб Петра Алексеевича нам не томить! Ох, повесят тебя когда-нибудь за твое воровство!» «Господи, да что вы! За что напрасно обижаете, Никит Моисеевич?» Отвернув рожу, нашмыгав слезы на синие глаза, Алексашка говорил такие жалостные слова. Зотов, бывало, махнет на него пером. «Ну ладно, иди! На этот раз поверю, смотри!» Алексашку произвели в денщики. Лефорт похвалил его Петру. «Мальчишка пойдет далеко». Предан как пес, умен как бес. Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы ни одаривали. Носил лефортовы кафтаны и шляпы. Первым из русских заказал в слободе парик, огромный, рыжий, как огонь. Надевал его по праздникам, брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки. «Минхерц!» — так Алешка часто называл теперь Петра. «Прикажи показать ему барабанную ловкость. Алеша, бери барабан!» Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил. Раскатился горохом, выбил сбор, зарю, походный марш, бегом кали, руби, ура, и чесанул плясовую. Ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали, даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал. «В первую роту барабанщиком!» Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали коротки, гололедица исковала землю, из низких туч посыпала крупой, начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Через Алексашку иноземцы передавали приглашение царю Петру на красивой бумаге, в рамке из столбов и виноградных лоз. Пузатый голый мужик сидит на бочке, Сверху голый младенец стреляет из лука, снизу старец положил около себя косу, посредине золотыми чернилами вирши. С сердечным поклоном зовем вас на кружку пива и танцы. А если прочесть одни заглавные буквы, выходило «Гер Питер». Только смеркалось, Алешка подавал крыльцу тележку в один конь. Верхом Петр ездить не любил, слишком был длинен. Вдвоем они закатывались на кукуй. Алексашка по дороге говорил: «Давеча забегал в Аустерию, Минхерц. Заказать полпива, как вы приказали, видел Анну Ивановну. Обещалось сегодня быть беспременно». Петр, шмыгнув носом, молчал. Страшная сила тянула его на эти вечера. Кованые колеса громыхали по обледенелым колеям, в тьме не разглядеть дороги, на плотине воют голые сучья. И вот приветливые огоньки. Алексашка, всматриваясь, говорил: «Левей, левей, Минхерц, заворачивай в проулок, здесь не проедем». Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики, голые плечи женщин, музыка, кружатся пары, трехсвечные с зерцалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени. Петр входил непросто, всегда как-нибудь особенно выкатив глаза. Длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге. Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива.